Глава шестая. «Матушка-ведьма, беда! Помоги!» Староста начал отчаянно кланяться, бросая тревожные взгляды на своего спутника. Его старческие пальцы дрожали, перебирая пряди седой бороды. «Беда как есть!» Маг узнал меня и строгость сменилась сначала раздражением, а потом и угрюмостью. «В чем помочь, Антип?» – поставила я брови домиком. «Что у вас стряслось? И кто это с тобой?» Вообще, по этикету я должна была сначала заговорить с магом из Ковина, ведь староста на местной социальной лестнице стоял несоизмеримо ниже мага. И будь я простой деревенской ведьмой, я так и сделала бы. Но, во-первых, я была жутко зла на нахального мага, а во-вторых, в крайнем случае меня было кому защитить, даже от гнева главы Ковина, так что я не боялась последствий. Маг недовольно сверкнул глазами, открыл рот, чтобы что-то сказать, но вместо слов его тело согнул резкий удушливый кашель. Маг попытался сдержаться, выпрямиться, но следующий приступ заставил его схватиться за грудь. Глаза слезились от напряжения. «Угу, ведьминский сглаз в действии. И напрасно, ой, напрасно, господа маги, пренебрегаете защитой от простых деревенских ведьм». Староста тем временем убедился, что его спутник молчит, и затараторил сам. «Беда, матушка, маг-то из самого Ковина приехал инспекцию проводить. Да только говорить не может. Чихает, кашляет, слово связать не в состоянии. Спаси его от напасти». Я медленно скрестила руки на груди, изучая мага, который сейчас больше напоминал попавшего под дождь кота, чем важного столичного чиновника. «Интересно», — протянула я. «И что же он хочет от меня?» Маг снова попытался заговорить, но его прервало громкое чихание, от которого задрожали стекла в окнах. Он беспомощно развел руками, и в его глазах впервые мелькнуло нечто похожее на отчаяние. Староста только безнадежно вздохнул, разводя руками. «Так помоги, матушка-ведьма, кроме тебя некому!» Я улыбнулась, сладко улыбнулась. «Ну что ж, раз уж ко мне пришли за помощью, проходите, господин маг, присаживайтесь. Сейчас я вручу вам лекарство». Маг мгновенно напрягся, заподозрив неладное. И правильно сделал, что заподозрил. Мы, ведьмы, существа злопамятные, и на память не жалуемся. Все нанесенные нам обиды хорошенько так запоминаем, накрепко. Так что я, конечно, мага вылечу, но о нашей первой встрече не забуду и с удовольствием отомщу при случае. Я медленно поднялась из-за стола, чувствуя, как складки моего домашнего платья мягко колышутся вокруг ног. Не торопясь, прошла в соседнюю комнату, ту самую, где на полках стояли ряды флаконов и склянок с самыми разными снадобьями. Воздух здесь пах сушеными травами, пылью и чем-то неуловимо горьковатым. Моя рука безошибочно потянулась к небольшому флакончику из темного стекла с серебряной завинчивающейся крышечкой. На нем не было никаких надписей, только маленькая царапина в виде полумесяца. Я помнила каждое свое зелье как родное. Вернувшись к гостям, я поставила флакончик на стол с легким стуком, стараясь даже не смотреть в сторону мага. «Прошу», — произнесла я нейтрально, — «сделать три глотка и подождать пару секунд. Все уйдет само». Маг смотрел на флакон с таким выражением, будто я предложила ему выпить змеиного яда. Его пальцы сжались, костяшки побелели. «Ну и в следующий раз», — добавила я мягко, но так, чтобы каждое слово прозвучало четко. «Будьте поаккуратнее при общении с ведьмами. Не все так добры, как я». Он резко схватил флакон, будто боялся, что я передумаю. Его движения были порывистыми, почти грубыми. Не сказав ни слова, ни кивнув, ни поблагодарив, он развернулся и буквально вылетел из моего дома, хлопнув дверью так, что задребезжали стекла в окнах. Староста Антип засуетился на месте, беспомощно глядя то на меня, то на захлопнувшуюся дверь. Он начал кланяться, бормоча скороговоркой. «Спасибо, матушка-ведьма, спасибо!» Он поймал мой взгляд, снова закивал и, шепча что-то под нос, поспешил удалиться вслед за магом, оставив меня наедине с Глашкой и внезапно наступившей тишиной. Я постояла несколько секунд, глядя на дверь, затем медленно вернулась к столу, уселась на свое место. Завтрак уже остыл. «Ну и характер!» – прошипела Глашка, материализовавшись у меня над плечом. «Даже спасибо не сказал!» Я лишь улыбнулась и подняла остывшую лепешку. «Ничего, Глаш, он еще вернется. Ну а к тому времени подготовлюсь, соберу информацию, узнаю, кто именно к нам пожаловал. Так что мы еще посмотрим, кто кого. Я не люблю проигрывать на своей территории. И молодому магу из Ковина следует об этом знать». Доев завтрак, я неспешно встала из-за стола и пошла общаться с роднёй, собирать информацию о маге.